Событие 79. Князь Петр Дмитриевич Пожарский последний раз помахал рукой удаляющемуся каравану судов и прошел с кормы на нос своего корабля, где под тентом было поставлено кресло. Все, суда разделились. Федор повел свои в Михайловск, а потом в Белорецк, а Петр в несуществующий еще Мариинск. Ахтюбинск еще никто не построил, ну теперь и не бывать никакому Ахтюбинску. Будет Мариинск. Ничем не хуже названия. Вообще-то, караванов было три. За день до отплытия основной массы кораблей от пристани Вершилова отчалили три новых галеры, построенных с помощью голландского корабела Марка ван де Фриза, мастером Иваном Крайновым, на верфи в Нижнем Новгороде. Событию этому предшествовал целый ряд случайных совпадений. Купец из Дербента Таймураз Бицоев совершенно случайно находился в конюшне с арабскими жеребятами, когда там были Петр и Федор Пожарский, и услышал их разговор. Федор спрашивал брата, когда же они смогут отливать то самое совершенно прозрачное стекло, которое нужно Янсену, чтобы делать подзорные трубы. Нужно сплавать на Каспийском море в залив Кара-Бога-Сгол и привезти оттуда соли, пояснил Петр. Но это очень далеко, и нет человека, который бы знал те места. Да и нет того, кто бы возглавил эту экспедицию. Еще один Пожарский нужен. «Я могу поехать, уважаемый князь. Этот залив точно на восход от моего родного Дербента!» Вдруг услышали они из-за спины. Петр удивился, когда узнал говорившего. Таймураз, купец, которого он выкупил в прошлом году у казаков, был весь этот год предоставлен сам себе. У Петра просто руки не доходили им заняться. Вообще, он планировал грабительский набег на Дербент под видом нападения турецких янычар. Дербент сейчас входил в состав империи шаха Абаза, и мысль ослабить эти два государства войной давно сидела в голове у Петра. Но все время находилось более важное дело, чем разговор с Таймуразом. Сам же Бицоев к князю Пожарскому не лез. Он сошелся с Иваном Охлобыстиным и занимался ухаживанием за жеребятами, что начали появляться у кахейланов. Другие породы лошадей для Таймураза не существовали, так как говорить на своем языке было не с кем, то горец довольно быстро освоил русский. Позже, из разговора с Бицоевым, Пожарский выяснил историю купца. История была нетривиальная. Таймураз потерял во время восстания против власти персов в Дербенте всю семью, жену, двух маленьких сыновей и родителей с младшей сестрой. Иранцы разграбили дом и убили всех. Бицоев в это время был в плавании, ходил в персидский решт за соленой черной икрой. Вернулся домой, а там никого. Погоревав и поклявшись отомстить персам, Бицоев продал дом и, купив корабль, решил предпринять рейс в Астрахань за зерном. Там он и попался под руку казакам. В Вершилово Таймураз долго ходил с выпученными глазами. Этот город не могли построить северные варвары. Этот город и турки даже не могли построить. Стамбул был огромен, но кроме нескольких кварталов, где селились богатые люди, это был грязный, нищий и вонючий кишлак. Да и в богатых кварталах вони и грязи хватало. Здесь был порядок, была чистота. Здесь боролись с насекомыми и грызунами. Здесь были бесплатные школы и больница. Здесь делали фарфор и стекло лучше китайских. Здесь чеканили монеты, которым не было равных в мире. Такого места не могло быть. Здесь вообще не было преступлений. Люди были вежливые и добрые. Если у любого человека что-то попросить, то тебе непременно дадут и даже не спросят про деньги. В разумных, конечно, пределах. А храм? В Дербенте были древние и новые красивые мечети, но были даже с мозаикой на наружных стенах. Но! Эх, этих бы мастеров в его родной город. Хотя, лучше бы этих стрельцов, чтобы они вырезали всех персов. А еще туда надо князя Пожарского, чтобы он сделал Дербент похожим на Вершилова. Или нужно просто остаться жить в Вершилово. Русский очень сложный язык, но Таймураз как проклятый его изучал, донимая вопросами своего учителя Ивана и тетку Оксану, которая помогала ему вести хозяйство. По приезду в прошлом году в Вершилово ему по распоряжению князя Пожарского дали дом и закрепили эту женщину, что готовила ему еду, стирала вещи и вообще смотрела за порядком в доме. Таймуразу ежемесячно выдавали 5 рублей, очень красивые монеты, просто даже не с чем сравнивать. Нигде в мире больше таких монет делать не умели. 3 рубля он отдавал тетке Оксане, а по 2 откладывал. Хотел купить себе жеребенка Кахейлана, обязательно вороного. Эти кони тоже были лучшими в мире. Все в Вершилово было лучшим. И вот он случайно услышал разговор братьев Пожарских. Таймураза осенило. Нужно стать полезным в Вершилово. И вот самый подходящий случай. Он знает, где залив Карабога-Сгол. Он сможет провести туда-сюда и набрать соли. Петр возможность оценил. Он тут же распорядился собираться отряду Афанасия Бороды и десятку Бибизяка. Лучшие поплывут с Таймуразом. Если казакам или кому другому придет в голову поживиться на этих 3 кораблях, то их ждет неприятный сюрприз. Князь в напутствии своим спецназовцам сказал обязательно, в случае нападения, привести корабли нападающих и несколько пленных. Нужно определиться, что там за публика выходит на рыбалку. На все 3 корабля и гребцов самых здоровых отобрали. Плыть-то черти куда, да ведь еще и назад за 1 сезон. Этот караван отправили первым, сразу как большие льдины ушли вниз по Волге. Сейчас с купцом Трофимом Пафнутьевичем Коробовым они плыли тоже на веслах, стоял полный штиль. А надеяться на медленное течение Волги как на движущее средство было более чем неразумно. У них тоже дел на месте хватит. Основать крепость, найти этот самый Баскунчак и разобраться, кто сейчас там правит бал. Не может быть, чтобы такой лакомый кусочек был бесхозным. Петр, наконец, смог подвести итоги года. Так получалось, что год у него заканчивался не 31 декабря, как положено, и даже не 31 августа, как в 17 веке, а в начале мая, как вскроется ото льда Волга. А в этом году и того позже, до сегодняшнего дня, Федор плыл на корабле с братом, и Петр пытался в 10-й и 100-й раз объяснить мальчишке, как себя вести в различных ситуациях. По кислой физиономии брата было понятно, что тому это надоело до смерти, но Петр все равно придумывал какую-нибудь беду и заставлял Федора из нее выкручиваться. Хорошо, хоть авторитет имелся, и младший брат от этих занятий отмахнуться не мог. Казань прошли быстро. Князя Адаевского и Куракина в городе не было. И просто прошлись по рынку, да и уплыли во свояси. Яков не было, верблюдов не было. Петр купил 10 коз с длинной шерстью и 10 же овец, обычного темно-рыжего цвета. Вот и все покупки. А сегодня брат пересел на свой корабль, и его караван судов отделился и свернул в Каму. Все, дальше сам. А у Петра появилось время и желание сесть в кресло с блокнотом и карандашом и подвести итоги года. В целом, год был неплохой. Химики получили и бездымный порох, и гремучую ртуть. Теперь можно делать настоящие ружья с цельным патроном. Нужно будет по возвращению попробовать сделать и с бумажной гильзой, и с металлической. До винтовки еще очень далеко, но ружье с патроном – это уже не пищаль. Механики закончили швейную машинку, и Пожарский торжественно продемонстрировал представителям еврейской диаспоры все преимущества этого агрегата. Если сейчас большая часть портных в Европе евреи, то спрос на эту вещь среди них и будет. Пока себестоимость этого монстра научной и технической мысли запредельна, и ни у одного портного денег на покупку швейной машинки не хватит. Но Петр предложил Бараку подумать о лизинге, давать машинку на прокат с возможностью последующего выкупа. Пока в изготовлении 10 штук. Нужно еще обкатать их в самом Вершилово на детские болезни, прежде чем лезть в Европу. Кто там такую сложную конструкцию сможет отремонтировать? Да и нельзя подрывать авторитет Пурецкой волости. Еще из достижений можно назвать 3 галеры, что ушли к заливу Карабога-Сгол. Рангоут этих судов укреплен металлической полосой, и суда получились и шире обычных ладей, и гораздо длиннее. За лето корабелы обещали еще 10 построить. Сейчас общий флот Вершилова составляет более 50 разных суденышек. Вот на эту цифру и надо ориентироваться пока. Только это будет уже совсем другие 50 кораблей, в несколько раз вместительней и быстроходней. К положительным итогам можно отнести и войну с Польшей. Русские земли вернули и даже чуть чужой землицы хапнули. Но это Сигизмунд думает, что чужой. Пожарский точно знал, что нужно всю Белоруссию, или сейчас княжество Литовское, присоединять к России и полностью очистить эти земли от католических и униатских священников. Никакой Белоруссии возникнуть не должно, Это должна быть обычная русская земля с русским языком и православной верой. Также потом нужно поступить и с Червоной Русью или Украиной. Это единый народ, который ляхи разделили, и он вновь должен стать единым. Неплохим достижением года являются и зеркала. Спрос во многом превышает предложение, но увеличивать производство Петр не собирался. Пусть такая цена держится как можно дольше. Нужно поддерживать миф о сложности изготовления зеркал. Меньше будет желающих самим освоить это производство. Из минусов нужно отметить его головотяпство со школами. Перед самым отплытием провели перепись населения Вершилова, и получилось 9300 человек, если округлить. В первый класс пойдет осенью более 600 человек. Учебники-то напечатаем, а вот здания школ и учителя... Пожарский срочно дал команду к трем имеющимся школам строить еще три и строить в первую очередь, отложив все остальные стройки. Хуже с учителями. Пришлось собирать всех ученых и раздавать каждому предметы. С арифметикой справились, с географией и астрономией тоже. Математиков и астрономов в Вершилово достаточно. С преподавателями языков еще проще, набирались учителя рисования. Хуже всего было, как это ни парадоксально, с русским языком и со Словом Божиим. Пришлось просить все еще находящегося в Вершилово патриарха Филарета помочь. Договорились. Петр строит мужской монастырь, а все монахи в нем будут трудиться на ниве просвещения. Все бы ничего, но это еще одна грандиозная стройка. Зотов поехал вновь по губернии собирать всех печников и каменщиков с плотниками. Перед самым отплытием появились в Вершилово оба литератора. И муромский губной староста Дружина Юрьевич Оссорьин, автор жития Улиании Оссорьиной, и инок Парфен Ожогов. Их Петр взял с собой, будет им во время плавания рассказывать сказки и разные истории, и пусть они это пытаются превратить в книги. Он уже рассказал обоим приключения Буратино и теперь проверяет каждый день, что господа литераторы натворили. Пока все очень плохо. Уж больно слог получается корявый. Ничего. Петр ведь знает, как должно быть, вот в нужном направлении и толкает писателей.